2 июня рабочая партия Венгрии выставила на своем сайте бессмертный классический труд Ким Чен Ына «Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира».